Погода портится, сэр, а палуба уже покрыта льдом. Пусть они восстановят спасательные леера здесь и в районе надстройки. «Портится?» — повторил доктор Синг. «А как быстро, мистер Маккинон?» «Боюсь, что довольно быстро. Барометр на мостике разбит, но, кажется, в капитанской каюте он остался цел. Я проверю». Он вытащил ручной компас, который взял на спасательной шлюпке. «Толку от него практически никакого», — заявил он. «Но он, по крайней мере, показывает изменение направления. Нас постоянно разворачивает влево. Следовательно, ветер и волны идут на нас с левого траверза. Направление ветра быстро меняется. За то время, что мы здесь, нас развернуло обратно градусов на 5. Ветер дует с северо-востока. По опыту известно, что это предвещает снегопад, шторм и постоянное падение температуры. «Неужели никакого просвета, мистер Маккинон?» — спросил доктор Синг. «Ведь, говорят, Бог предполагает, а человек располагает. Или же наоборот?» «Маленький лучик надежды есть, доктор. Если температура будет падать, как сейчас, холод в холодильной камере будет сохраняться, и мясо с рыбой не испортится. Вы, наверное, беспокоитесь за своих больных, да, доктор? В особенности за тех, кто в палате, а?» «Ну, вы просто телепат, мистер Маккинон. Если условия начнут сильно портиться, они просто станут падать с постели. Не привязывать же мне раненых. И последнее, что необходимо, сбросить эту надстройку за борт». Джемисон с грохотом вскочил со стула. «Я имею право отдать свои распоряжения или нет, боцман?» «Конечно, конечно, мистер Джемисон. Огромное вам спасибо». «Ну, что теперь нам скажет телепатия?» Со слабой улыбкой спросил доктор Синг. А боцман на улыбку ответил улыбкой. Доктор Синг, казалось, был самым нужным человеком в нужное время. «Думаю, он побежал дать указания своим людям, которые восстанавливают телефонную связь между мостиком и машинным отделением». «А затем я запущу машины», — сказал Паттерсон. «Да, сэр. И повернем на юго-запад. Думаю, мне не нужно объяснять вам, зачем». «Но мне-то вы могли бы сказать, почему», — заметил доктор Синг. «Конечно, конечно. По двум причинам. Движение на юго-запад означает, что ветер и волны будут бить прямо в корму. Это уменьшит качку. Так что вам не придется одевать на своих пациентов смирительные рубашки или что-то в этом роде. Конечно, судно будет рыскать, но немного. А потом мистер Паттерсон может уравновесить движение судна, если доведет его скорость до скорости волн. Другое преимущество заключается в том, что, двигаясь на юго-запад, налететь на мель нам не грозит, так как в радиусе сотен миль нет никакой земли. Ну, а теперь простите меня, господа». Боцман вышел, унося стекло и компас. «Кажется, он ничего не упустил», — заметил доктор Синг. «Он компетентный человек. Как вы считаете, мистер Паттерсон?» «Компетентный? Даже более того. Это, наверное, самый лучший боцман, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться, и надо сказать, что плохих боцманов я пока что не видел. Если мы доберемся до Абердина, а с Маккинноном, я считаю, наши шансы весьма значительны, мне будет неприятно, если именно меня будут благодарить за это». Боцман вернулся на мостик, который уже освещался двумя яркими дуговыми лампами. Нашел там Фергюсона и Керрона, которые были снабжены вполне достаточным количеством фанеры самой разнообразной конфигурации для сооружения скромной хижины.